Матери Агни-йоги. Секрет в том, чтобы темную полосу жизни уметь переждать достойно и с пользою. Для того, кто бесповоротно решил путь свой к владыке, полезно без исключения все. И хорошее, и плохое, и радость, и горе, нужда и достаток, и день, и ночь, и люди, и уединение от людей. Это тоже надо понять, а главное поверить. Поверить до конца, что рука ведущего направляет ко благу. В этом доверии кроется огромная сила, дающая радостную возможность все пережить и внутреннее сокровище приумножить. Не забыты и не оставлены, но в постоянной заботе того, кто ведет. Это следует помнить ежеминутно.